Алексей Дзюба. «Седьмой ангел». Читает Роман Ефимов. Глава первая. Пробуждение. Он медленно открыл глаза и осмотрелся, пытаясь понять, где находится. Мягкий качающийся свет, исходящий от горящих факелов, освещает аккуратно убранное помещение. Обнаружил себя в небольшой комнате. Видимая часть стены и потолок давно требовали ремонта, но при этом выглядели вполне сносно. Рядом с кроватью со стола вкусно пахло едой. Его голодный желудок урчал и требовал от своего хозяина подробнее исследовать источник этого запаха. Он попытался встать, но тело не слушается. Сделав несколько попыток, в раскачку удалось только сесть на кровати, опираясь на руки. Комната теперь показалась ему знакомой. Однако память не рисовала никаких образов, дающих хоть какую-то подсказку. Ему казалось, что раньше обстановка здесь была иной, а сейчас она напоминала средневековье. Грубая дощатая мебель, предметы, сделанные по нехитрой технологии, видимо, ручным способом. На столе действительно стояли чашки с какой-то едой. По крайней мере, нос его не обманывал, и это уже радовало. Кровать была хоть и удобной, но не казалась ему родной, хотя тело его пока вообще ничего не подсказывало и плохо подчинялось. Онемение, которое сковывало его, не давая полноценно двигаться, стало медленно проходить и сменилось острой колющей болью, как будто тысячи иголок впились в его тело. Руки подкосились, и он рухнул на подушку. Но это длилось недолго, потом все отпустило. На лбу выступили крупные капли пота, а в теле почувствовалась легкость и слабость. «Как я сюда попал?» — мелькает мысль в голове. Пытавшаяся уловить детали его память постоянно натыкалась на мутные темные пятна и сейчас представлялась ему одеялом, сшитым из каких-то заплаток. Постоянно всплывали образы, но он не мог связать их в единый сюжет. Встает и осторожно обходит стол. Тело все-таки ему подчинилось, однако его сердце колотится от тревоги. Прислушивается. В помещении слышен только тихий треск факелов. Где все? В его голове пока возникают вопросы без единого намека или подсказки на ответ. Видимо, услышав его мысли, дверь в углу слегка скрипит. Собравшись с духом, он подходит и снова прислушивается. Слышны какие-то шорохи. Он, открыв дверь, оказывается в пустом коридоре, ведущем к другим комнатам. За дверью в коридоре никого не оказалось. Здесь было заметно прохладнее. Чувство тревоги постепенно нарастало. Заметив на стене ростовое зеркало, он, подойдя к нему, осмотрел себя. Из зеркала смотрел мужчина лет чуть больше 30, высокий, волосы короткие и черные, с сединой на висках, на лице щетина с такой же проседью. Глаза были серого оттенка, почти бесцветные. Отражение казалось ему знакомым, но память по-прежнему не выдавала никаких других воспоминаний, как будто он видел свое лицо в первый раз. Тело было крепким, но при этом не сильно мускулистым, скорее жилистым. На теле виднелись старые шрамы, намекая на активную деятельность. Особенно его внимание привлекли свежие на плечах, ближе к шее. Явно это были следы от когтей. Но память молчала. Полученная подсказка намекала ему на тесные отношения с разными зверушками. Слегка дотронувшись до плеча, он почувствовал неприятные ощущения от прикосновения. Да, эти раны получены совсем недавно, но были кем-то обработаны и уже затянулись. Коридор заканчивался двумя комнатами. Он зашел в одну из них. Посреди комнаты стоял стол, на котором лежала книга и несколько свитков. Рассматривая свитки, он увидел странные символы и надписи, которые не смог разобрать. Его слуха донесся шорох в углу комнаты. Он осмотрелся. Его сердце заколотилось от волнения. Взяв со стола длинную палку, которую заметил, когда входил, он пошел на звук. В углу комнаты находилась куча хлама и старых коробок. Источник шороха ушами определялся именно там, словно кто-то шевелился. Он осторожно подошел и заглянул внутрь кучи. Там, среди старых коробок, на него смотрели два зеленых, не моргающих глаза. Глаза были похожи на человеческие, однако темнота в углу помещения не давала возможность рассмотреть их обладателя. Привыкнув к полумраку, он смог различить контуры существа. Его взор стал улавливать почти человеческое лицо, прижатые остренькие ушки. Кожа существа была темно-серого цвета и без волос. Вдруг в мозгу вспыхнула ярость. Он узнал его. Гаргулья. Рука сразу сделала замах для нанесения удара и ждала приказа завершить. Увидев опасность, существо отпрянуло назад, вжав голову и часто заморгало глазами. Парню показалось, что оно сейчас заплачет. Размер существа был всего в полроста человека, но крылья были гораздо больше и заканчивались острыми когтями. Правда, сейчас они беспомощно растопырились, оголив светло-серый живот. «Так ты еще малыш!» Ему вдруг стало безумно стыдно. Он не понимал причину вспышки своей ярости, поскольку, как ему казалось, он видит это существо впервые. Он опустил палку и, приблизившись к нему, совсем положил ее на пол, откатив подальше и показав существу пустые руки. Горгулья метнулась назад, испуганно трясясь. Она была в панике. Попытавшись успокоить ее, он протянул руку, но она лишь прижала крылья к телу и отступила в угол, спотыкаясь о разбросанный повсюду мусор. «Я не причиню тебе вреда», – тихо произнес он, стараясь говорить мягко. Глаза его наполнились теплотой и почему-то стали мокрыми. «Я тоже потерялся в этом мире. Нам нужно выбираться отсюда». Горгулья осмотрела его руки, и хотя страх все еще отражался в ее глазах, она начала осознавать, что он больше не представляет угрозы. Постепенно придя в себя, она сделала шаг навстречу. Только частое судорожное вздрагивание тела показывало о сильном пережитом испуге. Горгулья по-детски наклонила голову в бок и села на пол. Хвост в нерешительности замер и не шевелился. Парень тоже присел на корточки, упершись для удобства одной рукой в пол. Второй рукой он хотел погладить существо по голове, но, увидев ее острые когти на лапах, замер в нерешительности, так и не закончив движение. Зеленые глаза уже с любопытством смотрели на него. Уши были прижаты, на шее от макушки до холки топорщилась рыжая грива, такая же кисточка из рыжих волос была на кончике хвоста. «Интересно, ты мальчик или девочка?» – почему-то возник у него вопрос. «Хотя какая разница? Да и вообще не ясно, а есть ли у этих существ различия?» Они какое-то время рассматривали друг друга, как вдруг существо бросило взгляд ему за спину и, вскочив, прыгнуло в том направлении, издавая непонятные, мурлычущие со свистом звуки. Парень рывком перекатился через плечо и встал во весь рост лицом в ту сторону, куда только что побежала горгулья. Тело само приняло нужную стойку, что немного удивило его, поскольку он не помнил о своих навыках рукопашного боя. Но то, что он увидел, немного его озадачило. За спиной стояла девушка, к которой со всех лап, даже помогая кончиками крыльев, бежала его новая знакомая. Подбежав к девушке, она подскочила и, обняв лапами, повисла на ней, обвив шею, а крылья существа плащом закрыли спину. Девушка обняла горгулью обеими руками, при этом выронив увесистую палку, громко упавшую на пол. Голубые глаза незнакомки гневно смотрели на него. Взгляд девушки однозначно намекал на адресата. Он посмотрел на упавшую палку и почувствовал, как на его затылке пробежали мурашки. Ситуация разрядилась и более не вызывала опасений. Он счел глупым оставаться в положении к бою, выпрямившись, уставился в глаза девушке. А ее глаза тем временем опустились ниже пояса парня, и кончик губ дернулся в сторону, изобразив усмешку. Проводив взгляд туда, куда смотрела девушка, вдруг почувствовал прилив краски на лице. Он стоял перед ней совершенно голый. Прикрыв себя, он быстро выскочил из комнаты, при этом уже ничуть не заботясь о безопасности, проскочив в дверной проем мимо девушки, едва не сбив ее с ног. Быстро вбежав в первую комнату с кроватью, он натянул на пояс одеяло. Только тогда он решил, что его чести больше ничего не угрожает. Следом за ним вошла незнакомка. Она кинула ему какой-то сверток и демонстративно отвернулась в сторону. Развернув, парень обнаружил в нем нижнее белье и серые камуфляжные штаны с трикотажной камуфляжной футболкой в комплект к ним. Одежда была не новая, но выбора не было. Одев все нижнее, он развернул футболку. На плечах красовались дыры по форме и размеру шрамов на его плечах. «Видимо, это была его одежда», — мелькнула у него догадка. «Могла бы и заштопать», — пришла в голову мысль, но ему как-то стало неловко. «А с какой стати? Может, она и шить не умеет. Спасибо, хоть постирала, явно крови вытекло немало». Его легкий румянец, появившийся при этой мысли на лице, не остался незамеченным от взгляда девушки. Легкая усмешка тронула ее губы, но тут же исчезла. Футболку парень решил пока не одевать. Он посмотрел на свои босые ноги, а потом перевел взгляд на девушку. Она кивнула, показав, что поняла его, и вышла из комнаты. Вскоре она вернулась с высокими армейскими ботинками, в которые были вложены носки. Он обулся и почувствовал себя намного увереннее. Парень уже не сомневался, что эти ботинки тоже были его, поэтому знал, что размер будет подходящий. Хозяйка данного помещения, где он очнулся, была среднего роста, чуть ниже парня. Фигуру скрывал непонятной формы балахон с грубыми прорезями для рук и головы. На поясе балахон был подвязан куском веревки, которая подчеркивала талию девушки. Волосы бесформенными копнами цвета соломы свисали ниже плеч и были закинуты за спину. Лицо ему показалось вполне обычным, на ногах обуви не было, она стояла перед ним босая. Он не сводил своих глаз от девушки, та смотрела ему в ответ, ничуть не смущаясь. Дикарка, так он ее назвал про себя, ему не показалась привлекательной. Большее внимание ему хотелось уделить столу с едой, которая своим запахом заставляла желудок сжиматься и требовать от хозяина каких-то решительных действий. Парень показал на чашки и посмотрел на дикарку. Она, поджав губы, молча кивнула и, отвернувшись, занялась каким-то делом в комнате. Молчаливую обстановку нарушила горгулья, которая, как оказалось, тоже была в комнате возле стола. В попытке дотянуться носом до еды, она сбила с места стул, который с грохотом опрокинулся на пол. «Вот я чурбан», — подумал он. «Им самим есть нечего, а я тут пирую у них на виду». «Эй!» — голосом привлек он внимание девушки. «Садись рядом, поешь со мной». Дикарка кинула на парня гордый взгляд, но подошла и села напротив. Взяв из чашки какой-то кусочек, она протянула его питомице, та взяла своей лапкой с руки и съела. Затем туда же отправился второй и третий. После этого девушка начала есть сама. Еда оказалась вполне вкусной, и парень, насытившись, решился прервать молчание. «Это твоя работа?» – спросил он дикарку, показав на раны. На лице девушки вдруг появился испуг, и она замерла. «Нет-нет», — смутился парень, — «ты все сделала правильно, я благодарен тебе». Глаза дикарки смягчились, она сделала выдох и улыбнулась. «Как тебя зовут?» – продолжил он разговор. Девушка ничего не ответила, только пожала плечами. «Ты не разговариваешь?» – вдруг догадался парень, поскольку за все время девушка не вымолвила ни звука, на что получил утвердительный кивок. «С одной стороны, может, это и к лучшему», – про себя улыбнулся он. «Но неплохо было бы как-то прояснить ситуацию про свою персону». Он не заметил, как на мгновение лицо девушки нахмурилось, но она быстро взяла себя в руки. «Ладно, хорошо. Это она меня так?» Он показал сначала на свои плечи, а потом на существо, которое уже лежало на кровати и дремало. Девушка вдруг испуганно замотала отрицательно головой, потом спохватилась и, подняв руки вверх, развела их в стороны. «А, понял. Большая?» – догадался парень, и девушка кивнула. «Ты одна здесь живешь?» Разговор явно начинал клеиться, и он решил его продолжить. Она сначала кивнула, а потом помотала головой. «Не совсем понял», – решил уточнить парень. «Ты одна, но это не твой дом?» – предположил он, и девушка кивнула. «Далеко живешь отсюда?» Она пожала плечами, что немного его удивило. «Ну, другие люди здесь живут?» – изменил свой вопрос. Девушка кивнула утвердительно. «Уже стало яснее», – подумал про себя парень, а вслух спросил. «Можешь проводить меня к ним?» Девушка испуганно посмотрела на него, потом на горгулью, задумалась и неуверенно кивнула. «Ты боишься за своего питомца?» Вдруг догадался он, вспомнив свой порыв гнева, когда впервые увидел горгулью. «Люди – угроза для нее, но, может, просто проведешь до места, где они живут, и вы уйдете?» Девушка кивнула уже увереннее и улыбнулась. «Тогда, если это не твой дом, я осмотрюсь здесь, может, найду чего полезное?» – спросил парень. Девушка пожала плечами, показав свое безразличие. Ему не столько хотелось копаться в старых вещах, сколько он хотел разобраться со своими мыслями. А разбираться ему было с чем. Погруженный в себя, он не заметил, как зашел в комнату, где встретил горгулью, и остановился возле стола с бумагами. Опять, уже более внимательно, он стал рассматривать книгу и свитки, но все равно понять текста не мог. Поискав глазами что-то наподобие мешка, парень увидел в углу старый затертый рюкзак. Осмотрев его, решил, что эта вещь еще пригодна для его целей, уложил туда книгу и свитки, что были на столе, решив, что без помощи людей ему их не разобрать. Не найдя более ничего ценного, он вернулся в комнату, где ждала его дикарка. Все сборы девушки заключались в упаковке остатков еды, которые она завернула в лоскут какой-то ткани. Сверток с едой был уложен парнем в рюкзак. «Если вы готовы, можем идти», — сказал он. Девушка кивнула и пошла первая, рукой пригласив свою питомицу следовать за собой. Парень замешкался, надевая футболку. Она хоть и рваная, но лучше, чем идти совсем голым. Подхватив рюкзак, уже на ходу надел его на плечи. Лямки рюкзака неприятно задели раны, но подтянув ремни, ему стало более комфортно. Он вышел из квартиры на лестничную площадку. Дом представлял собой многоэтажное здание. Квартира, в которой он очнулся, была на третьем этаже. Своих новых спутников парень догнал уже на выходе из подъезда. Дикарка внимательно посмотрела на него и приставила палец к губам. Он кивнул. Тут и без слов понятно, что впереди опасность, и надо двигаться тихо. Девушка приоткрыла входную дверь и кивком головы приказала своей питомице выходить первой. Та, немного помяв лапами, как будто в нерешительности, все-таки послушала хозяйку и одним прыжком выпрыгнула из подъезда и, расправив крылья, взлетела. «Что же там может быть такое страшное, что даже это существо чувствует себя в опасности?» – подумал про себя парень. Вопросительно посмотрел на девушку, та кивком головы показала себе за спину и быстро вышла на улицу. Он решил не тратить время на вопросы, а просто подчинился и выскочил сразу за ней, стараясь не отставать. Они спрятались за растущими возле подъезда кустами и осмотрелись. Парень внимательно изучал дом, из которого они вышли. Дом оказался двадцатиэтажкой, его угол был разрушен. Квартира, где они находились, легко распознавалась по заколоченным окнам. Остальные окна дома зияли черными глазницами и выглядели совершенно нежилыми. На улице был уже день, трава и деревья стояли зеленые. Жары не было, но в одежде ему было комфортно. Правда, легкий ветерок задувал через разорванную футболку и неприятно холодил тело. «Хоть здесь повезло, не хотелось бы замерзнуть в такой одежде», — пронеслась мысль у парня. Улица, на которую они вышли, была усеяна следами бушевавшей когда-то здесь войны. Всюду виднелись воронки, следы от пули снарядов. Многие здания частично разрушены. Местами стояла проржавевшая сожженная бронетехника с проросшими сквозь нее деревьями. «Весело тут у вас было», — невольно вырвалась у него мысль, хотя тут же возникла другая. «Где у вас? Это я у них или они у меня? Или вообще я сам в себе?» Такой каламбур, возникший в голове, его немного развеселил, и он улыбнулся. Их глаза встретились, лицо дикарки было в напряжении. Она молча ждала, когда он налюбуется окружающим пейзажем. Увидев, что он готов идти дальше, она осуждающе посмотрела на него и кивнула в левую сторону улицы. Затем, слегка пригнувшись, побежала в указанном направлении. Двигалась она быстро и бесшумно, несмотря на то, что была босая. «Как ей не больно», — удивился парень, но выяснять времени не было, и он также, пригнувшись, побежал вслед. Горгулья маленькой точкой парила уже где-то высоко в небе над их головами. Девушка добежала до конца улицы и остановилась, выглянув за угол дома. Она перевела взгляд сначала на питомца, а затем на парня. Тот уже успел добежать и стоял рядом, ожидая от нее дальнейших указаний. Ему было совсем не весело, как в начале похода. Общее напряжение передавалось ему, и в душе нарастало чувство тревоги. Девушка кивнула, и они также, прячась за кустарниками и неровностями, побежали вдоль уже другой улицы. Он не отставал от девушки, иногда успевая поглядывать по сторонам. Здания имели разную степень разрушений, иные были целыми, но носили повреждения скорее от вандалов, чем от боевого оружия. Что-то в этом пейзаже ему не хватало. Но вскоре он понял. Нет, его не удивили пустынные улицы города. Понятно, город разрушен, и все покинули его. Ну или почти все. Он посмотрел на девушку. Но вокруг было именно пусто, не было ни мух, ни комаров, ни птиц. Хотя уж насекомые давно бы стали полноправными хозяевами здешних мест. Это открытие еще больше усилило и без того росшую в душе тревогу. Он с опаской посматривал на черные пустые окна зданий, мимо которых они пробегали, ожидая увидеть там что-то страшное.